Глава 12. Галактический вояж. Виктор позвонил через час, когда Нестор и Жанна уже подъезжали к многоэтажке на проспекте Берзарина, располагавшейся рядом с ТРЦ 5-я авеню. «Вы где?» «Ты жив?» — обрадовался Нестор. «Как тебе удалось?» «Потом, где вы?» Жанна догадалась, что Нестор разговаривает с Виктором, жестом попросила его отключить свою линию и заговорила с капитаном по своему мобильному импланту. «Мы возле пятки. Решили остановиться в старой квартире, у Нестора ключ остался». «Эта квартира засвечена, укройтесь где-нибудь неподалеку, я подъеду. Вы на машине?» «Да, забрали Нестора в Ореношку во дворе дома родителей его друга». «В квартиру у пятки лучше не заходить». «Поняла, звони». Жанна повернулась к водителю. «Может быть, поедем ко мне?» Нестор вспомнил о родителях Стаса. «Поехали обратно на Карамышевскую набережную, всего 5 минут езды». «Удобно ли? Мы же только что оттуда». «Во-первых, мы к ним не заходили. Во-вторых, мы не будем обузой. Я маму Стаса знаю столько же, сколько его самого. Жми». Улицы района не были забиты машинами, и слиперы доехали до набережной быстро и без приключений. Отца Стаса дома не было, и гостей встречала Антонина Федоровна, обрадовавшаяся неожиданному появлению друга сына. Пока она хлопотала на кухне, бросив любопытствующий и оценивающий взгляд на Жанну, гости умылись с дороги и присели в гостиной на ворсистом диванчике с подушками бежевого цвета. «У него был щит», — сказал Нестор, вспоминая схватку с Хусрулиным. «Я уже поняла. Надо учиться пробивать такие щиты. Наших усилий не хватает». «Мы же как-то справлялись до этого». «Разработчики этой поганой психотронной техники не спят. Американцы опередили нас по части создания генераторов, а наши ребята пока не смогли достичь нужного уровня». «Давай позвоним Курчинскому, спросим, как идут дела по изучению зомбера. Его лаборатория давно занимается психотроникой. Если бы он что-то сделал, мы бы уже знали». «Неприятно чувствовать себя беззащитным». «Чего ж тут приятного? У родителей Стаса есть что-нибудь выпить? Хочу расслабиться». «Наверное, есть, как и в любой семье. Могу спросить у Антонины Федоровны». «Не надо, неудобно, я передумала». «Правильно, употребление алкоголя даже в малых дозах еще никому не помогало. Кстати, это одна из заповедей нынешних молодых миллиардеров – не пить вообще». «Не слышала о заповедях». «Ну как же. И Цукерберг, и наш Паша Дуров не раз говорили об этом с высоких трибун. Не пить алкоголь – первое правило. Следующее – всегда высыпаться. Потом не переедать, заниматься спортом, умеренно, но регулярно. Не читать новости». Жанна фыркнула. «Это правило стоит взять на вооружение как минимум вторым пунктом. Это все? Еще надо научиться длительной концентрации, не смотреть телевизор и не баловаться компьютерными играми. Зато обязательно участвовать в подвижных играх типа волейбола и лапты. Да еще жить в одиночестве». «Да ладно, не может быть. Не играть в компьютерные игры – очень нужное правило. Игры убивают способность к самостоятельному мышлению, несмотря на противоположные заверения создателей игр, которые на этом зарабатывают. Но жить в одиночестве?» «Данный пункт и меня насторожил. Хотя, если честно, я тоже не любитель компаний». «Это другое. Компании создаются по интересам. Жизнь намного шире и требует каждодневного соучастия, что дает только семья». «Говоришь правильно, а выходить за меня замуж не спешишь». Жанна прижалась к нему, поцеловала. «Всему свое время. Могу лишь заявить, что к одиночеству не стремлюсь». В ухе пиликнул маячок мобильного чипа. Нестор мысленно включил телефон, не надевая очки. «Диктуй адрес», — заговорила мембрана уха голосом Виктора Бокова. Нестор сообщил адрес квартиры родителей Стаса. «Будем через 10 минут», — пообещал капитан. В гостиную вошла хозяйка, сухенькая, седая, с приятным славянским лицом. «Вам сюда подать или пойдете на кухню?» «Посидим на кухне», — решила Жанна. «Как прикажете, мой генерал», — Нестор кинул к виску ладонь. Антонина Федоровна улыбнулась, понимая, что гости находятся более чем в дружеских отношениях. На кухонном столике уже дымились чашки с красным чаем. Нестор попросил каркаде. Стояли тарелочки с нарезкой сыра и докторской колбасы и чашки с малиновым вареньем. «Посидите с нами?» – спросил Нестор. «Нет, пейте без меня, я разбираю вещи на лоджии», – отказалась Антонина Федоровна. «Давно надо было навести порядок». «А как ваши обидчики из ТСЖ не беспокоят?» «Слава богу, отстали, сняли все обвинения. Спасибо еще раз, только благодаря тебе мы и добились правды». «Да не за что, тетя Тонь, всегда готов». Мать Стаса ушла. Жанна прошлась по смущенному лицу слипера оценивающим взглядом. «Значит, ты не бросил такие свои занятия по принуждению негодяев к справедливости?» «Это было давно», — отвел глаза Нестор. Чаепитие закончилось аккурат к моменту появления Виктора. Капитан прибыл не один. С ним был завлап призрака Курчинский, о котором недавно вспоминали слиперы. «Чаю? Кофе?» — с готовностью предложила Антонина Федоровна, удивленная обилием гостей. «Спасибо, хозяюшка, нет времени», — отказался Марион Давидович. «Поехали», — сказал Виктор. Попрощались с матерью Стаса и уже в кабине синего фордовского минивэна Рено Нестора снова оставили во дворе дома родителей Стаса. Виктор объяснил присутствие Курчинского. «Мы сделали опытные образцы вшинника», — закончил речь заведующий лабораторией, щеголяя в модном под шкуру бегемота темно-коричневом плаще. Он подал Жанне небольшой предмет в форме 10-рублевой монеты, снабженной 4 геккончиками. «Вшинник?» — с недоумением повторила женщина. «Название предложили разработчики», — осклабился Марион Давидович. «Имелось в виду, что чип будет вшиваться под кожу на голове и по размерам будет не больше вши. Но доводка гаджета до кондиции еще впереди. Зато этот микрочип можно носить под волосами. Эти 4 лапки смогут держать его на коже». Жанна с Нестором ощупали монету, весившую как пуля 9-миллиметрового калибра. Не верилось, что изделие способно нейтрализовать психотронный импульс. «Как он включается?» – спросил Нестор. «Его не надо включать. Он постоянно готов к пассивной обороне. При попадании в поле излучателя вшинник мгновенно активирует встречную волну излучения, нейтрализующую импульс». «Проверяли?» – спросила Жанна. «А как же? Не раз. Убивает импульс зомбера не стопроцентно, но весьма существенно. Через пару дней получим усовершенствованный генератор, который можно будет упрятать в футляр смартфона либо в клипсу». «Замечательно». Жанна потянулась к Нестору. «Давай я закреплю его на тебе». «Лучше себе оставь». Курчинский с понимающей улыбкой достал еще один значок. «Мы изготовили 2 вшинника». «Спасибо, 100% пригодится. Хочу услышать от вас свои оценки психотронных нападений, так как нам очень важно проанализировать ваши ощущения. Это поможет добиться высокой эффективности защиты». Нестор вспомнил последнюю встречу с Хусрулиным. Ощущения были не из приятных. При первом прыжке в голову вице-премьера слипера отбросило буквально как мячик, отскочивший от бетонной стенки. Вторая попытка, вместе с Жанной, отличалась меньшей встряской. Энергия удара как бы разделилась пополам, на пули душ слипера и спутницы, и большим спектром переживаний типа лед-пламя в едином импульсе. Вшинник Хусрулина, пусть защитник и назывался как-то иначе, занервничал, получив толчок 2 разных мыслеволь, и не смог эффективно обработать сразу 2 разные псигармоники. Но, конечно, обмен ударами нервы не щадил, и получать ответные оплеухи не хотелось. Все это он и изложил внимательно слушающему Курчинскому, польза от которого не подлежала сомнению. «Интересно», — сказал ученый. «Не хотите посетить лабораторию?» «В качестве подопытного кролика?» — улыбнулся Нестор. «Мы быстрее сделаем работу. Может быть, как-нибудь заверну к вам». «Для меня важно, что эмоции сохраняются даже после того, как ваш личностный солитон выходит из тела, то есть вы остаетесь людьми больше, чем физическая оболочка. Ну а вы что скажете, сударыня?» «Мои ощущения примерно такие же», — Жанна кивнула на соседа, «с той разницей, что наши системы восприятия соответствуют гендерным различиям». Жанна рассказала Курчинскому все, что чувствовала сама. «Вас бы через многоканальный томограф пропустить», — с сожалением констатировал завлаб. «Сколько интересного можно было бы узнать». «Не надо нас пропускать через томограф», — мрачно возразила Жанна. «Все наши медицинские показатели у вас имеются». «Да, но то показатели 3-месячной давности, требующие сравнения с новыми данными». «Не сегодня и, наверное, не завтра». «Вы говорили, что связались с разумными существами из Центра Млечного Пути». Жанна покосилась на Нестора. «Ты брякнул». Слипер покраснел, пытаясь вспомнить, не проболтался ли он когда-нибудь в присутствии ученого. «Не обижай парня», — сказал Виктор. «Это я сообщил Мариону Давидовичу. Вам все равно нужна консультация, а он один из самых надежных экспертов». «Да, мы поддерживаем связь с плазмиками», — подтвердила женщина. «Удивительный народ. Как-нибудь сделаем обстоятельный доклад о контакте. Кстати, мы обещали им помочь в переговорах с другой расой галактоидов, не такой дружественной и мирной, как они. Хотя бы обрисуйте их». Курчинский с мольбой прижал руки к груди. «Это долгий разговор, у меня нет желания тратить на объяснение 2-3 часа. Там у них все сложно». «Они немного похожи на людей», — сказал Нестор. «Только состоят из плазменных ячеек и очень красивые». «С ума сойти! Как же вам удалось связаться с ними?» Жанна кивнула на ёрзающего рядом слипера. «Его заслуга. Мысль — универсальный инструмент преодоления не только разногласий, но и космических просторов. По-видимому, наша наука еще не достигла уровня использования этого инструмента. До этого уровня добираются единицы. Вот как этот гений. «Я не гений», — обиделся Нестор. Жанна рассмеялась. «Извини, я без иронии. Витя, куда мы едем?» «Расконсервировали еще один схрон недалеко от Лосиного острова, рядом с головной конторой. Удобно, все нужные службы рядом. Работы много, несмотря на охоту за нами. И полковник лично приедет инструктировать вас». «Что нам предстоит? Надеюсь, не раскопки криминала у членов КЗО?» «Этим занимается А-1. Пока что никаких негативных открытий, а между тем кто-то сливает инфу нашим врагам, отчего и полиция, и Росгвардия намереваются отстреливать нас, как рябчиков». «Не преувеличиваешь? В комитете не пацаны с улицы сидят. Один Казадоев чего стоит. Да и Матузов хитрый лис давно унюхал бы крота. И союз ветеранов Афгана не проведешь. «Так-то оно так. Да у смотрящего, как выясняется, дофига помощников из числа предателей во всех ветвях власти. Он не зря начал активные действия, преследуя членов комитета и нас, надеется на что-то. Вам же в первую очередь предстоит корректировка персон из Росгвардии и МВД. Вполне возможно, именно они участвуют в заговоре, помимо олигархов, недовольных своим положением, и согласились посодействовать смотрящему сменить или зазомбировать президента». «Может, оно и к лучшему?» — хекнул Курчинский. Слушатели с удивлением посмотрели на Завлаба, отвлекся даже водитель микроавтобуса. «Уж слишком нерешителен наш гарант Конституции», — со смущением ответил на взгляды пассажиров Марион Давидович. «То даст по морде какому-нибудь губернатору или миллиардеру, то вдруг делает финт, от которого просто опускаются руки. Но скажите на милость, почему мы продолжаем финансировать врагов за рубежом, покупая их ничего не стоящие бумаги, в то время как они долбают нас санкциями? Почему десяток малых государств внесли в список недружественных стран, а Украину и США нет?» «Ух, только не надо обсуждать политику», — поморщилась Жанна. «Президента окружает такая свора негодяев, что к нему нормальным людям не пробиться, а нам работы хватит на 100 лет, чтобы разгрести это человеческое дерьмо». Минивэн подъехал к высокой новостройке на улице Богатырский мост. «Вот ваш временный бункер», — сказал Виктор. «Квартира 37, 5-й этаж, выход на общую веранду, что важно. Вот ключи от квартиры, чип-ключи от подъезда. Холодильник забит, так что особой нужды в походах за продуктами нет. Вечером ждите шефа, или вас проводить». «Сами дойдем. Нам оставят машину или самим за ней съездить?» «Через пару часов будет стоять во дворе. Наше место 37-е по номеру квартиры. На асфальте паркинга увидите». «До свидания, молодые люди», — вежливо попрощался со слиперами Курчинский. Минивэн уехал. Разглядывая двор, пара направилась к единственному подъезду 17-этажного дома, украшенного затейливым рисунком ажурных балконов и веранд. Пешком, не заходя в лифт, поднялись на 5-й этаж, открыли дверь. Квартира оказалась трехкомнатной, новой, как и сам дом, и запах лакокрасочных покрытий еще не выветрился окончательно. Жанна заглянула в холодильник, убедилась в наборе продуктов, а в баре отыскала даже бутылку текилы и тут же налила себе в коньячную рюмку. «Хочешь?» «Нет, боюсь спиться», — шутливо отказался Нестор. Она глотнула, посмаковала. «Весьма средней хреновости. Правильно делаешь, что не пьешь. Миллиардером станешь». Он фыркнул, применяя под себя одно из двух кресел в гостиной, накрытых ворсистыми накидками салатового цвета, любимого цвета мамы. Мимолетная мысль «давно не звонил, так нельзя» заставила поежиться. «Удобно, даже спать можно». Жанна села на диван, задумчиво разглядывая друга. «Что?» — невольно забеспокоился Нестор. «Сейчас скажешь, что мы что-нибудь забыли». «К черту все!» Глаза женщины заблестели. «Не хочу думать ни о предателях, ни о министрах и прочей шелупоне. Улететь бы куда подальше и пожить хотя бы годик, не вспоминая ни о каких сволочах, требующих корректировки». «Давай махнем к Мыследару», — предложил он. «Давно не были, да к тому же обещали». Жанна сделала еще глоток, оживилась. На бледные щеки вернулась краска. «Почему бы и нет, в конце концов? Обещания надо выполнять. Я переоденусь, если тут есть домашнее, и заляжем». Нестор засмеялся на слове «заляжем», и Жанна на бегу погрозила ему пальцем, поняв, о чем он подумал. На самом деле залегли почти через час. То она купалась и переодевалась, то он постоял под струями душа, потом соорудили кофе, сделали необходимые звонки и расположились на диване. Все попытки Нестора перейти к интиму она отвергла. Мыследар откликнулся мгновенно, будто давно и с нетерпением ждал землян в гости. «Дорогой друг, рады тебя чувствовать. Мы уже думали, что у вас что-то случилось, и забеспокоились». «Нет, слава богу, пока все тихо», — ответил Нестор. «Я не один». Мы ощущаем вас как единое. Готовы на продолжительный контакт? Искренне благодарим. Как идет процесс подготовки к переговорам с Голдхолдцами? Парламентеры прибывают завтра. По вашему времени это около полутора суток. Прекрасно, мы будем. Лучше всего, если мы заселимся у вас за час до их прибытия. Где намечается рандеву? В зале торжественных церемоний Дворца Жизни. Он располагается в зоне важных воспоминаний. То есть в музее под открытым небом? Подала мысль голос Жанна. Это близко нашим понятиям. Музей далеко от вас? Мы обладаем технологиями быстрого перемещения в пространстве. Доставка моего семейного кластера займет не больше нескольких микроединиц времени. Секунд? Наши меры хронопотока различны. Можно сделать сравнение. Достаточно встать и сесть обратно. С небольшой погрешностью можно судить, что речь идет о секунде двух. Хорошо бы привести наши количественные меры в соответствие с вашими. Тогда не будем путаться в определении длительности процессов и расстояний. Для этого нужно специальное программирование процесса сравнений. Если дозволите, наши специалисты изучат вашу память, создадут язык перевода понятий, и мы сможем лучше понимать друг друга. Я не возражаю. Но пока что мы воздержимся от такого плотного псиконтакта, перебила мысль неосторожанно. Нам надо посоветоваться с нашими специалистами. Не приведет ли изучение нашей памяти вашими учеными и поиск определенных данных к нарушению нашей сущности? Вы хотите сказать, что боитесь перехода в иное энергоинформационное состояние? Я боюсь стать овощем, передала мысленную улыбку Жанна. Овощем? Озадачился мыследар. Существом, потерявшим способность мыслить. Часто нарушение мозга человека приводит к фрустрации его разума и психики, в результате чего он становится опасен для общества, либо перестает быть его структурной единицей. Я сообщу об этом нашему совету кругов многообразия. Возможно, такая опасность существует. Хотя, с другой стороны, вы свободно проникаете в мою мыслительную систему, считываете память. Но я не чувствую никаких отрицательных последствий. Будем действовать поэтапно, не торопясь. Мыследар какое-то время молчал, то есть Нестор не слышал его мыслей. Если, конечно, наши партнеры расы Голдхоула не изменят подходы к нашему образу жизни. Что вы имеете в виду? Нас просто уничтожат. Без тени пафоса, но печально ответил мыследар. Так они вам угрожают? Пытаются завоевать? Сначала они ограничивали нашу космическую деятельность, не давая возможности контактировать с другими расами галактики. Потом потребовали прекратить обмен информацией и начали глушить каналы общения. Несколько раз устраивали засады на пути наших экспедиций. Но из-за чего? На какую их мозоль вы наступили? Что такое мозоль? Он имеет в виду причину такого отношения Голдхоулцев к вам, нашлась Жанна. Понизила голос, то есть перешла на личное общение и заметила сердито. «Думай проще, философ, не опирайся на идиомы и чисто русские поговорки. Плазмики не специалисты в русской филологии». «Не буду», — поспешно пообещал Нестор. «Причина проста», — после паузы продолжил мыследар. «Раса Голдхоула расширяет экспансию, завладев сотней звездных систем в ближайшем к ядру галактики рукаве, а мы не согласились стать их колонией». Наш космород они вообще хотят превратить в зону отдыха Голдхоулской элиты. «Корень квадратный», — начал Нестор. «Помолчи», — оборвала его Жанна. «В данном поведении для нас, в общем-то, нет ничего удивительного. На Земле существует подраса, которая ведет себя по отношению к другим народам так же, как Голдхоулцы по отношению к вам. Кстати, покажите, пожалуйста, мне облик этого существа. Как оно выглядит? Это биологическое создание, не гуманоид или энергетический вид разумной жизни?» «Они выглядят почти как люди», — с мягким осуждением сказал мыследар. «Когда вы нашли меня, я сначала подумал, что со мной контактируют Голдхоулцы». Перед мысленным взором землян возникло изображение существа, родиной которого была система планет с золотой черной дырой в центре. Жанна не сдержалась, ахнув. «Вот это сюрприз», — пробормотал Нестор растерянно. Земные уфологи давно распространили по миру идею посещения планеты расы рептилоидов, которая переселилась на Землю в незапамятные времена и создала человечество, взяв за основу генетический материал земных обезьян. В соцсетях не раз обсуждался образ инопланетянина с чертами рептилоида, и существо, которое изобразил мыследар, полностью соответствовало образу рептилоида, хотя в большей степени он действительно представлял собой человека. Черты лица и абрис фигуры в деталях, конечно, отличались от стандартных человеческих тел. К примеру, голова этого существа имела вытянутую и сдвинутую со лба к носу форму, делавшую ее головой рептилии. Но в целом перед Нестором стоял во весь рост человек, обтянутый чешуйчатым серебристым комбинезоном с множеством выпуклых мускулов, превращавших его в статую бодибилдера. «Потрясающе!» – прошептала Жанна. «Чистой воды китаец, разве что покрупней». «А губы как у негра», – хмыкнул Нестор. «И рожа красная, а не желтая. Мне она кажется голубой. У нас разное восприятие цветовых гамм. Рептилоид исчез». «Понравился?» – шутливо спросил Мыследар. «Да уж, ты просто нас убил», — признался Нестор. «Убил?» «В смысле поразил. Мы никак не ожидали, что ваши обидчики так похожи на людей. Может, они и в самом деле наши предки?» «Если сравнить параметры...» «Не надо ничего сравнивать», — сказала Жанна. «Сей факт и в самом деле требует анализа. Но это мы сделаем уже после переговоров, так как у нас появится шанс напрямую узнать все подробности жизни Голдхоулцев и их связи». «Прошу прощения, каким образом?» «Вы забыли, как мы наткнулись на вас?» «Пожалуй, сообразил». «Кто-нибудь из нас переселится в голову парламентера, если только у них не будет какой-нибудь спецзащиты. Это было бы полезно». «Это изменит наше представление о расе. Кроме того, мы бы хотели уточнить ваши возможности защищать свои территориальные интересы. Существует ли у вас военный космический флот, оружие, базы, войска?» «В нем не было необходимости», — смущенно признался Плазмик. «Наша раса – одна из самых мирных в галактике. Кстати, таких большинство. Самые агрессивные быстро погибают, истребляя сами себя или друг друга». «Печально». «А по мне, наоборот, хорошо», – возразил Нестор. «Разум такого уровня не должен существовать, так как создает угрозу уничтожения всей Вселенной. Пусть уж лучше поубивают друг друга, меньше зла останется». «Если бы все было так просто», – по-философски рассудил Мыследар. «А хотите, я покажу вам наш мир? Вы ведь знаете о нем только из моих воспоминаний. На космороде есть великолепные ландшафты». «Ты как?» – спросил Нестор. «Я за». «Что ж, если есть такая возможность, почему бы не устроить экскурсию?» Обстановка центра астрономического комплекса, в котором работал и жил Мыследар, изменилась перед взором гостей. Плазмик направился к своей семье, занимавшей другие помещения центра, объединявшего в этом странном замке бытовое хозяйство и функционально ориентированный рабочий модуль. «Не вздумай давать советы», — предупредила Жанна спутника колкой мыслью. «Не нам решать, кому из семьи Дара участвовать в переговорах, кому нет». «Я и не думал об этом», — ответил Нестор. «Они меня вообще поражают. Ни солдаты, ни военные люди не обязаны напрягаться, спасая нас, но ведь спокойно рискуют жизнью, не задумываясь о последствиях». «Меня сейчас в большей степени волнует другое. Поразительная схожесть Голдхоулцев с людьми. Неужели земные легенды и мифы о посещении Земли рептилоидами правда?» «Скоро узнаем. Если Голдхоулцы посещали Солнечную систему, то должны знать и о существовании разумной жизни на Земле. Представляешь?» Нестор выдал мысль, схожую с хихиканьем. «Мы окажемся потомками какого-то Голдхоулского императора». Жанна улыбнулась. «Что тебя радует в первую очередь? Что ты потомок рептилоида или родственник их императора?» «Такие родственнички мне без надобности. Можно было бы как-то использовать это обстоятельство». «Фантазер». Мыследар между тем переговорил с несколькими членами семьи мужского пола. Оставил одного из них вместо себя в рабочем модуле и с двумя другими родичами занял место в капсуле, удивительно похожей на антигравитационную лодку из романа Мартынова «Калистяне». Нестор очень любил этого писателя 20 века и помнил в его произведениях каждую деталь. «Олити!» «Что?» Не поняла Жанна. «Что еще за Оля ты? Я не Оля». «Летательный аппарат Калистян. Не читала Мартынова?» «Я не любитель фантастики». «Мы могли бы перемещаться и без технологической поддержки», заметил Мыследар. «Однако потребовалось бы намного больше времени». Капсула, верхняя часть которой оказалась абсолютно прозрачной, стартовала с верхней обзорной площадки здания, и под ней развернулась панорама поселения плазмиков, занимавшего ущелье глубиной в пару километров, шириной в несколько и длиной около 100, по прикидкам Нестора. Поселение, а по сути город, называлось Суама, так можно было перевести его название с мысленной речи на язык звуков, и не являлось столицей. Оно представляло собой одну из коммуникационно-жилых зон, усеивавших всю звезду планету, покрытую океаном низкотемпературной плазмы. Всего по зверениям Мыследара на космороде насчитывалось около 10 миллионов таких поселений. А так как сельского хозяйства в понятийном поле землян плазмики не имели, Их тела требовали прямого энергетического питания. То эту сферу бытия занимал другой вид деятельности, близкий к земной энергодобыче. Но если в нынешние времена основным источником земной энергетики были тепловые, атомные и гидроэлектростанции с небольшой долей альтернативных добыч, ветровых, приливных, фотоэлементных, то на космороде существовал целый спектр средств, вырабатывающих энергию разного вкуса, всего больше сотни. И плазмики питались этими полиэнергетическими консервами, как люди продуктами биологического происхождения. Обо всем этом Маслидар поведал гостям, пока лодка поднималась над поверхностью коричневого карлика и набирала скорость. Первой достопримечательностью для путешественников стала столица Косморода — Суацета, что опять-таки позабавило Нестора, вспомнившего, что столица Марса в романе Алексея Толстого «Элита» называлась Суацера. Он даже подумал, не наведывался ли автор к плазмикам, как сейчас сам Нестор. Столица произвела на гостей неизгладимое впечатление, хотя по размерам она, располагавшаяся на крестообразном перекрестке ущелий, ненамного превышала Суаму. Но ее фрактальная архитектура заставила Нестора и Жанну, образно говоря, затаить дыхание, и они могли бы часами разглядывать сростки геометрически безупречных конструкций, созданных мастерами-архитекторами Косморода. «Музыка», — восхищенно выдохнула Жанна, очнувшись от вопроса экскурсовода, «каковы ваши впечатления, сударыня?» Разумеется, это слово он не произносил вслух, но его обращение к земной женщине вполне можно было перевести как «сударыня». Нестора же он называл не иначе, как «друг-землянин». «Поддерживаю», — пришел в себя и Нестор. «Это не архитектура, а песня пространства, музыка». «Благодарим за оценку. Кстати, ваша земная музыка нам нравится, только она и способна выразить гармонию геометрии живой природы». «Откуда вам известна наша музыка?» — удивился молодой человек. «От вас, друг-землянин. У вас в личном кластере, который вы называете душой, часто слышатся разные мелодии». «Да ты, я вижу, музыкант», — пошутила Жанна. «Да нет», — смутился Нестор. «Просто я иногда зацикливаюсь на какой-нибудь песенке. Дружище, но ведь вы не имеете ни ушей, ни такого вида искусства, как музыка». «Почему же не имеем? Ушей у нас таких, как у вас, действительно нет. По сути, все мое тело — уши. Музыка же не является для нас отдельным направлением искусства. В природе все физические явления сопровождаются звуками, пусть их композиции и не позволяют отнести эти звуки к гармоническим построениям ритмики, но по определенным акустическим закономерностям, сводимым к математическим соотношениям, порождающим необыкновенные силы ряды вибраций, которые вы называете эмоциями, мы легко понимаем и оцениваем музыкальный язык. Ваша душевная музыка бывает атональной, не совсем ритмичной и композиционно несложной, но она отражает вашу культуру». «И каков уровень моей, культуры?» «Очень высокий», — простодушно ответил Маслидар. Жанна мысленно подмигнула ему. «Если бы мог, он бы покраснел». «Я представить не мог, что мы можем быть так близки по восприятию мироздания». «Мы еще не раз будем удивлять друг друга», — рассмеялась женщина. Лодка всплыла к небу, меняющему зеленоватый оттенок на фиолетово-красноватый. Колпак лодки потемнел, спасая зрителей от могучего потока, всплывшего над горизонтом купола центральной звезды системы. В глубине небес стали видны какие-то ажурные кольцевые и крестообразные структуры. «Самиамира», — перевел внутренний переводчик Нестора мысленное слово экскурсовода. «Энергетические щиты прикрываются Ацеру от вспышек на Всеволоде». «На ком?» — удивилась Жанна. «Так они называют свою центральную звезду», — ответил Нестор вместо Маслидара. «Всеволод, то есть владыка всего мира. Первый раз слышу название их солнца». Лодка понеслась над поверхностью коричневого карлика примерно на высоте 20 километров. Мелкие детали ландшафта перестали быть различимыми, зато стал отчетливее виден рисунок кратеров и ущелий, избороздивших лик Косморода. Кратеров было много, но не все они были метеоритными. Из объяснений Маслидара можно было понять, что самые большие кратеры до 100 километров в поперечнике созданы взрывами газов, скапливающихся под верхним слоем остывающей звезды. Поэтому имели эти кратеры весьма необычный вид — гигантских раскрывшихся тюльпанчатых чаш. Лодка зависла над одной из таких чаш. «Кратум», — сказал Маслидар. «Один из самых больших экструзионных куполов на Космороде. Диаметр». Он произнес несколько мысленных терминов, которые Нестор перевел как «ширина» — 200 километров, «глубина» — 50. Аппарат снизился, стал виден рисунок сооружений на дне кратера, напоминающий крестообразный частокол дымовых труб и шпилей. Нотр-Дам. Пришла на ум веселая мысль. Маслидар, конечно, не знал названий знаменитых земных замков и монастырей, но понял, что гость имеет в виду один из них. «Контур добычи полезных ископаемых», — добавил он. «В этом районе наши искусственные помощники сервы побили слой планетарной коры и выкачивают из недр косморода плазму с необходимыми свойствами». «Я думал, что вам хватает солнечной энергии», — простодушно заявил Нестор. «Ведь вы ею питаетесь». «Мы питаемся разными видами энергии, но строим свои материальные объекты не из энергии, а из вещества с разными параметрами». Лодка устремилась в сизую полосу на горизонте, которая оказалась кольцевым слоем тумана, окружавшим местный водоем, который вполне можно было сравнить с земными морями типа Азовского или Каспийского. «Кавказой», — сказал Маслидар с уважительной интонацией, «восстановительно-оздоровительный центр Срединного ареала». «Здесь находятся лечебные заведения». «У нас тоже полно разного рода здравниц», — заметила Жанна. «Не думала, что плазмикам необходимо лечение. Чем вы болеете?» «Надеюсь, не ковидом», — пошутил Нестор. Экскурсовод пришел в недоумение, пришлось объяснять ему смысл многих земных терминов. И пока земляне посвящали хозяина лодки в тайны русского языка, аппарат приблизился к скалистому возвышению наподобие земных плато. О болезнях плазмиков тут же забыли, уяснив лишь, что эти существа, несмотря на энергетическую основу своей биологии, болеют чуть ли не так же, как люди. Все органы их плазменных тел в конце концов изнашивались, теряли прежние свойства, меняли структуру, приходили в негодность, и медицине приходилось корректировать параметры плазменных ячеек и общее состояние организма. «Сиберон Брас», — назвал плато Маслидар, «природный заповедник, сохранивший древние формы первожизни». Лодка снова снизила высоту парения, чтобы пассажиры могли разглядеть детали ландшафта. По первому впечатлению, заповедник представлял собой огромное скопление островерхих растений грязно-желтого и зеленоватого цвета. Но по мере приближения многие растения начинали приобретать формы готических башен, вырастающих из сложных переплетений мхов и кустарников. Нестор невольно пробормотал. «Джунгли?» «Тайга», — ответно хмыкнула Жанна. «Извините», — оглянулся на них Маслидар. Нестор объяснил ему значение слов «джунгли» и «тайга». Плазмик покряхтел, но согласился. «В принципе, соответствие есть. Это лес, но с тем различием, что его основа — разные виды организованной особым образом плазмы». Лодка зависла над деревом, имеющим форму раскрытого ажурного парашюта с растяжками, сходящимися к низу в пучок жил, образующих нечто вроде ствола. Высота парашюта достигала не меньше километра, диаметр метров 500, а материал напоминал переливчатый перламутр. «Торгор», — сказал Маслидар, — «псевдогриб, один из самых первых сосунов». «Как?» — удивился Нестор. «Сосунов? Я не ослышался?» «Это представитель наших полужизников, грибов, хотя они и не родственники вашим земным. Они высасывают из коры косморода полезные энергопотоки. Глубина корней этого сосуна достигает 10 километров». «Куринькват...» Нестор прикусил язык. «Ничего себе, грибочек! Он случайно неразумен?» «Сосуны объединяются в подобие семей разного рода и формы, хотя разумом их сообщество назвать нельзя». «Этот Торгор какому семейству принадлежит?» «Какие грибы у вас на Земле считаются самыми влиятельными?» «Вряд ли грибы имеют особое влияние, разве что различаются по вкусу». «Тогда самые вкусные?» «Трюфеля», — подсказала Жанна. «Боровики», — не согласился с ней Нестор. «Вот и считаете Торгор главой семейства боровиков», — с улыбкой предложил Маслидар. Молчавшие до сих пор родичи астронома-спасателя зашевелились и что-то сообщили пилоту. Маслидар выслушал их, сунул руки в торпеду лодки, играющую огоньками, посидел немного и сообщил с сожалением. «Друзья, вынужден прервать экскурсию. Начались подготовительные мероприятия к визиту Голдхоулцев. Придется возвращаться». «Мы толком ничего не увидели?» «Обещаю организовать несколько экскурсий». «Ничего, мы понимаем», — отозвалась Жанна, послав спутнику сердитый взгляд. «Еще не раз погуляем по вашему удивительному миру. Главное, правильно расставить акценты на переговорах». Лодка повернула обратно к Суаму.